Глава 60. Лейра. Я слушала Вику, затаив дыхание. Сначала мне постоянно хотелось возразить. Предложение Риана казалось слишком дерзким, почти безнадежным. Но подруга выразительно посмотрела на меня, и на мгновение я увидела ребенка, каким она была. Когда-то она поклялась прогнать войну с гор. Сегодня в ее взгляде горела та же решительность. Я уверена, что Риан мог бы навечно остаться в промежуточном пространстве, но он разрезал время, как и мы, когда использовали рассекатель. Он снова и снова наблюдал за тем, каким может стать будущее. И он нашел там надежду, Лейра. Нашел здесь. Попытайся. Он сказал, что его план — ключ. Я уверена, что он откроет нам другой, лучший путь. Вика была права. И я искала именно этого. Другого пути. Кажется, этот был вполне реалистичным. «Всё зависит от королевы Лиаскай», — произнесла я. «Думаю, все зависит от тебя», — возразила Вика, но я не успела спросить у нее, что она имеет в виду, поскольку внезапно до нас донеслись громкие крики. «Там что-то случилось!» — вскочив, вскрикнула я. Вика была уже рядом, и тут я осознала, кого увидят в ней люди. Женщину в кипаханской одежде. Вика тоже коротко оглядела себя и скривила рот. «Лучше я не пойду с тобой к немийцам». Вместо ответа я еще раз прижала ее к себе как можно крепче. «Если этот план сработает, — прошептала я, — если ключ откроет путь к миру, тогда окажется, что ты сделала намного больше, а не просто спасла Немию от войны. Вика, этого я никогда не забуду». «Если план сработает», — произнесла Вика, и решительная улыбка окрасила ее голос теплом. «Мы будем ездить друг к другу на балы и праздники». Я рассмеялась сквозь слезы. «Ты ненавидишь балы и праздники». «Я полюблю их ненавидеть. А теперь иди, быстро». Я торопливо кивнула и побежала прочь, то и дело оглядываясь по пути. Несколько раз я различила силуэт Вики, которая смотрела мне вслед. Потом рядом с ней внезапно встала вторая фигура, более высокая, с широкими плечами и длинным мечом. А когда я оглянулась в следующий раз, Вика и ее спутник уже исчезли. Взволнованные голоса заставляли меня спешить обратно к лагерю. Люди что-то невнятно выкрикивали, между палатками метались вооруженные мужчины, а дети с визгами бежали к родителям. Собаки лаяли, словно обезумев. Я подбежала к первому костру, и беременная женщина испуганно схватила меня за руки. «Защитите нас, повелительница магии! Вы же защитите нас!» «Что случилось?» Я огляделась, высматривая в толпе Кадиза. Десмонд еще в начале вечера отправился в замок, потому что он срочно понадобился там. «На нас напали!» Женщина торопливо прижала дочь к себе, словно могла спрятать ее под кофтой, и тут же снова вцепилась в мою руку. «Великие горы. Нескольких палаток не хватит, чтобы дать всем людям, внезапно потерявшим кров, убежище и тем более защиту». «Кто?» «Повелитель дымов», — прошептала женщина. «Повелитель дымов пришел за нами». Меня пробрал холод и одновременно бросило в пот. «Что?» «Нужно бежать, Луэлла!» — крикнула вторая женщина постарше. «Ну, пойдем, забирай детей и бежим! Не задерживайся!» Первые беженцы уже в спешке покидали лагерь, уходя в темноту. Они знали эту местность хорошо, как очертания гор. И все же я тревожилась за них. «Нет!» Я на мгновение сжала руку Луэллы. «Оставайтесь в лагере, здесь безопасно! Снаружи в ночи рыскают дымы!» Ребенок Луэллы заплакал. «Но...» От паники ее темные глаза на бледном худом лице казались непомерно огромными. «Но повелитель теней здесь!» «Поверьте мне, держитесь вместе и не покидайте лагерь. Здесь с вами ничего не случится». Надеюсь, я была права. Я побежала дальше навстречу людям, которые спешили к палаткам, где Кадис организовывал спасательные отряды. Там я заметила Аларика. Он явно не собирался атаковать. Многочисленные гвардейцы загнали его в середину небольшой площадки между палаткой и горящим рядом с ней костром. Я едва сдержала крик, когда кто-то ударил его под колени, так что он упал на землю. Я посмотрела на Кадиза. Его глаза расширились от испуга. Несмотря на это, он в достаточной степени сохранил присутствие духа, чтобы подать мне почти незаметный знак не вмешиваться. Пристально глядя на меня, он качнул головой. Конечно, я поняла, в чем проблема. Если эти люди сейчас узнают, что мы на одной стороне с повелителем демов, которого они боялись из поколения в поколение, мы тут же лишимся их доверия. Десмонд и Кадис не могли этого допустить, если они хотели как-то защитить этих людей. Но я... Рассудок сопротивлялся, но сердце было сильнее его. Гвардейцы коротко сообщили Кадизу, что они обнаружили повелителя демов поблизости от лагеря, и, смело атаковав его, смогли его одолеть. Один из гвардейцев ударил Аларика рукояткой Мюрадема по затылку, заставляя того опустить голову. В этот момент самообладание меня покинуло. «Немедленно прекратите!» Аларик не защищался, но я заметила, как напряглись мышцы его спины, когда он услышал мой голос. Другой гвардеец пнул Аларика сапогом в бок, и, возможно, из-за того, что он лишь беззащитно скорчился, все перед моим взором стало красным. Я внезапно ощутила кинжал матери в своих пальцах. Я протиснулась между Алариком и гвардейцами и повторила свое требование громко и отчетливо. «Прекратите!» «Лейра, пожалуйста, успокойся», — произнес Кадис. Я понимала его, но покачала головой. «Нет, вы отпустите его!» Гвардейцы обратили на меня свое оружие. Аларик мгновенно приготовился к прыжку, как сжатая пружина, хотя никто больше этого не заметил. Кадис успокаивающе поднял руки и приказал своим людям сохранять спокойствие. «Лейра, выслушай меня», — произнес он. «Повелитель демов держит тебя под заклятием». «О чем он?» В его глазах горела искра, которая навела меня на одну мысль. Мы могли освободить Аларика, не подвергая риску репутацию Кадиза и Десмонда. И Аларик, похоже, тоже это понял, потому что он тут же опустился на колени, склонив голову, и принялся тихо смеяться. «Как это возможно?» — заговорил он почти мурлыча. «Что народу ныне и среди всех его грехов свойственно такое количество высокомерия?» Он медленно распрямился, снова встревожив гвардейцев. «Спокойно!» — приказал Кадис. «У него власть над нашей волшебницей!» Чтобы усилить это впечатление, я развернула кинжал, направив его так, чтобы клинок угрожал пронзить мое сердце, широко открыла глаза и разинула рот в безмолвном крике. «Нет!» — крикнул Кадис. «Нужно сохранить жизнь волшебницы!» Гвардейцы в ужасе отступили, и Аларик медленно схватил меня рукой за горло. Затем притянул к себе и склонил голову, так что его губы почти коснулись моего уха. «Я просто искал тебя», — прошептал он так тихо, что этого не слышал никто, кроме меня. «С каких пор ты стала настолько важной, что тебя охраняют десятки гвардейцев?» 4 дюжины дозорных или около того. Мне хотелось просто исчезнуть. Опустив кинжал, я прижалась спиной к груди Аларика. С мягким шелестом сзади поднялись 2 темные тени. Воины закричали, но в следующее мгновение все стихло. Аларик сомкнул свои крылья вокруг нас, и мы рухнули в ничто. Не знаю, прошло мгновение или вечность, я оказалась в зале с высоким куполообразным потолком, по-прежнему ощущая прикосновение Аларика. Жуткий грохот заставил нас обернуться, и я обнаружила Кэдрина, выронившего полный воды котелок. «Из всех проклятий!» — выкрикнул он, отпрыгивая от пролившейся на пол горячей воды. «Это самое худшее! Эти постоянные появления из ниоткуда! Когда-нибудь у меня инфаркт случится, и это, в конце концов, будет на твоей совести, Аларик!» Аларик ничего не ответил, только тяжело вздохнул, что, вероятно, должно было обозначать смех, и рухнул на пол. Кэдрин непонимающе посмотрел на меня. «Что ты на этот раз с ним сделала?»